Ирина изо всех сил сдерживалась, чтобы не моргнуть. Кисточка мелькала перед самым глазом, нанося тушь на ресницы. А еще девушка старалась не фокусировать взгляд на зеркале, которое немедленно отразит всю глубину ее грехопадения. Такого издевательства над своим лицом она даже представить не могла. Вот уже почти час визажист, женщина неопределенного возраста, буквально создавала ей новую внешность. Учитывая, что в монастыре слово «косметика» считалось нецензурным, а прически и одежда у всех были одинаковые, то Лина сейчас чувствовала себя несколько необычно. «Чуть-чуть расслабьте губы», — попросила визажист. «Я немножечко контур подведу». Девушка закрыла глаза, выполняя требования мастера. Та, двумя движениями поправив свой огрех, задумчиво произнесла. «Ну, вроде бы все. Жаль, что волосы нельзя покрасить. Было бы и вовсе шедевр». От окрашивания волос Лина отказалась категорически, несмотря на уверение, что это кардинально изменит ее внешность. Она согласилась на парик, но этому воспрепятствовала мастерица. У девушки были слишком пышные волосы, под ним их не спрятать. Будет выглядеть неестественно. Стричься выпускница тоже не согласилась, несмотря на всю разумность подобного поступка. Таким образом, Лина сохранила свои локоны в неприкосновенности. Открыв глаза, она настороженно уставилась в зеркало. Из стеклянной глубины на нее взглянуло некое существо, смутно кого-то напоминающее. Лина попыталась представить, что бы сделала настоятельница при виде подобного создания в стенах монастыря. Но даже буйная фантазия девушки не смогла подсказать, что скажет Нельма в этой ситуации. Логичнее всего, что ничего. Молча убьет столь наглую нарушительницу устоев, а ее трупом прикажет вытереть полы во всех туалетах. Или сперва вытрет, а потом убьет. «Что вы со мной сделали?» С затаённым ужасом вопросила Лина. «Ничего особенного?» Удивленно ответила женщина. «У тебя великолепная кожа. Честно говоря, давно такой не встречала. Просто эталон чистоты и здоровья. Очень интересно, какой косметикой ты пользуешься? Даже элитную надо подбирать индивидуально, ведь все мы такие разные». «Никакой я не пользуюсь!» Чуть не плача произнесла девушка. «А как это смыть? Оно воде поддается? «Ну зачем же так? Есть специальные средства». «Боже, в наши времена и встретить такую дикость. Сейчас я тебя немножко просвещу. Только быстрее, у нас очень мало времени». «Милая моя, твое лицо заслуживает потраченного времени. Поверь мне».